13 января состоялось мероприятие в честь 35-летия со дня основания Гвинейского института сельскохозяйственных наук имени Ким Ир Сена. В зале мероприятия были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также портрет гвинейского президента Альфа Конде. В нем приняли участие представители названного института, Министерства сельского хозяйства и провинции Киндия, а также жители. Сюда были приглашены чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники нашего посольства в Гвинее. Выступавший сказали, что в сердце гвинейского народа всегда будут живы великие самоотверженные усилия Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые внесли огромный вклад в построение нового общества в Гвинее, в частности, развитие ее сельского хозяйства. На мероприятии была принята поздравительная телеграмма на имя Ким Чен Ына.